Антей в принципе выглядел не очень заинтересованным за пределами конфликта передать, не передавать и понятливо кивнул, по-прежнему держа меня, точно я ничего не весила. И не скажешь, что это вызывает хоть какой-то дискомфорт, да и, по ощущениям, мышцы у него что надо. Хотя одежда скрывает, не то что обтягивающие костюмчики специалистов. Он эроклянец, добавила я еще, чтобы точно поставить точку. Эроклянец, друг ведьмы, тут же влезла Аль, нахмурилась и скрестила руки на груди, остановившись. От нее прямо-таки повеяло чем-то не очень хорошим, и Скай мгновенно оценил ее на степень угрозы, явно тоже это нехорошее чувствуя. Ну да ладно, не до него, пусть не мешается. Чего встал, святоша? Она же сказала, что носильщика сменять не нужно, и я сказала, что ее нужно как можно скорее к наставнице. Аль ворчала и бурчала, будто была не молодой девушкой, а сварливой старухой, но у нее получалось так естественно и гармонично. Антей издал еще один протяжный вздох и зашагал дальше, обогнув Ская. Аль вышагивала рядом, как надсмотрщица, мне приходилось напрягать слух, чтобы разобрать мягкие отзвуки за спинами, но Крис определенно следовала за нами. Скай быстро очухался и пристроился с другого бока, лестницы хватало впритык. Интересно, насколько ширина проходов влияет на обороноспособность? Башни в фонтане вообще строили с учетом обороноспособности, и посмотрел на меня. На лице промелькнуло беспокойство. «Что с тобой?» – спросил он, решив проигнорировать Аль. Знала ли та, что грубит принцу Ираклиона? Хотя что уж, ни одна ведьма не уважала бы ираклианца, будь тот хоть 100 раз принцем. Тыкни в башне в каждую третью, и узнаешь, что ее семья прежде жила на Ираклионе, пока не началась охота на ведьм. При смерти, мрачно огрызнулась я, немного раздраженная, но эмоция была привычной при виде этой блондинистой личности. Я нахмурилась, слегка наклонила голову на бок и, случайно, уткнулась виском в ключицу Антея. Дернулась, но он, вроде, не возражал, он спокойно глянул на меня и поудобнее перехватил, позволяя полностью опереться на него, как удобнее. «Уву, какой милый!» «Скай, кажется», скрипнул зубами. «Не понравился ответ, не так уж смешно, учитывая, что твоя магическая система работала на износ последние дни, а целительница окрыленных даже толком помочь не смогла, еще и влила в тебя восстанавливающие светлых. Если бы не поглощенный гиптомирон, страдала бы ты сейчас от конфликтующих энергий куда сильнее», холодно и жестко поправила Аль. Мурашки побежали по коже Эттона, очень похожего на целительницу Каракурт. Сухая и мрачноватая констатация фактов. Позади раздалось механическое, неживое шипение. Скай дернулся к стене. Пол там, где он только что стоял, начал испускать слабый дым. Крис Антей резко остановился, руки сдвинулись, и я почти не почувствовала смены темпа, и обернулся, одарив ее внимательным взглядом, не сказала бы, что осуждающим. Крис беззаботно пожала плечами, нагоняя нас, только смахнула с губы капельку яда, которым плюнула, который сейчас пол прожигал. Просто смахнула, голой рукой. Привычка, спокойно отозвалась она, смерив убийственным взглядом Ская. Я не знала, что вызвало в ней большую ярость, его происхождение или отношение ко мне. Все вместе, не хочу хвастаться, но Стамира часто упоминала, что я одна из немногих друзей Крис, которые ее по-настоящему понимают. Не то чтобы я правда понимала, у Крис было так много знаний, в которых я ничего не смыслила, но все равно слушала ее с интересом. Скай отлип от стенки и сжал кулаки, перевел взгляд с Крис на Антея, а в последнюю очередь, на меня, нахмурился, в целом выглядел так, будто раздумывал, не кинуться ли в бой. Очевидно, что такое отношение укалывало его самолюбие. Кроме того, столько ведьм в красном фонтане. Как он не разорвался от злобы. «Вы знаете, где разместили ведьм?» «Я провожу», — сухо бросил он, резко разжимая кулаки, сильнее выпрямился и слегка приподнял подбородок. Со стороны Крис снова раздалось шипение, но Аль резко накрыла ее губы рукой. Опять без перчатки. «Отлично, хоть какая-то польза», — широко улыбнулась она, но с таким видом, что я почти ждала продолжения в виде «жми на рычаг». Пока я была слегка удивлена внезапно открывшейся дипломатичностью Ская, он повел нас дальше от лестницы по коридору, затем завел в лифт. Не прошло и 10 минут в давящей тишине, прерываемой редким шипением Крис, скорее задумчивым, чем предупреждающим, как нас привели к отдельному жилому блоку, на стенах которого застыли голографические таблички со знакомыми по башне именами. Дальше виднелась очередь из потрепанных после битвы ведьм. Значит, за той дверью в конце обосновалась целительница Каракурт, когда Антей следом за Аль, как за ледоколом, пошел напрямик, какая-то старшекурсница возмутилась. «Эй, куда без очереди?» На этот раз Крис не затыкали, и ведьмы с визгами бросились в стороны, некоторые, будто бы техничнее других, Аль даже объяснять ничего не стала, просто по-хозяйски распахнула дверь, пропуская нас. «Наставница, я вам привела прелюбопытнейшую пациентку», — пропела она, помахивая бумажкой от мадам Офелии, а я лишний раз убедилась в ее специализации. Целительница Каракурт отвлеклась от ведьмы, над которой колдовала. В комнате стояло еще несколько кушеток, занятых куколками с паучьими лапками. Лапки мелькали в воздухе, накладывая паутину на раны специалистов и ведьм. Последние к такому были привычны и подшучивали над застывшими от ужаса парнями. Холодный взгляд сосредоточился на мне. Стало аж немного неуютно, но она чуть прищурилась. Уголок губ на мгновение дернулся. Она создала еще куколку, начавшую перебираться по телу ведьмы, у которой сделалось на редкость флегматичное и смиренное лицо, и повернулась к нам полностью. Скай рядом завис, наблюдая за происходящим с каким-то неверием, словно пытался состыковать в голове зловещие образы куколок, их действия, само ведьминское колдовство и лечение результат. Хотя соглашусь, неподготовленному непросвещенному зрителю со стороны может показаться, что целительница Каракурт выпустила монстров, чтобы те полакомились ранеными. Арахнофобам я искренне и глубоко сочувствовала. «Миша, что же на этот раз?» Почти даже ласково, насколько мог передать ее равнодушный голос, осведомилась она. Длинные пальцы в белых перчатках вытянули из рук Аль бумаги, и Каракурт прошлась по ним беглым взглядом и снова взглянула на меня, сканируя более уже пристальнее. «Дисенчантикс, фея на редкость оригинальны. Положи ее на кушетку и дай зелье из короли и Некс-20», дала указание Каракурт и повернулась уже к мужчине, которого я смогла разглядеть в углу помещения. Мужчина очевидно был целителем Красного Фонтана и очень сильно занят неудачливым специалистом. Столько крови, но я слышала дыхание и биение сердца. Магия немного восстановилась, так что слух возвращался. К сожалению, Антей весьма бережно усадил меня на кушетку, Скай нарисовался рядом, но под руку не лез, застыл мрачным стражем у изголовья, загораживая обзор на остальную палату или отгораживая меня. Понятия не имею, что в его башке творилось. Аль тихо напевала, явно в прекрасном расположении духа с момента, как вошла в лазарет, и легко ориентировалась в куче редикюлей и медицинских чемоданчиков, стоявших то тут, то там без очевидной системы. Бледные пальцы вытянули пузырек с темной жижей, и я внутренне скривилась, вспоминая зелье с уроков форточки. Оно на вкус как жидкая лакрица. Ненавижу лакрицу. Давай, не будь ребенком. Она не такая уж мерзкая, хихикала почти злорадно Аль, откупоривая крышку. Честно, я знаю несколько намного хуже. Острый аромат заполнил пространство вокруг. Сразу стало дурно. Она реально как сумасшедшая ученая. Я вообще-то достаточно взрослый и не глупый человек, насколько могу себе польстить, но, вспоминая вкус зелья, хотелось и правда закатить безобразную истерику. С тяжелым вздохом я послушно взяла из рук Аль флакон и выпила, залпом, стараясь не дышать и отчаянно надеясь, что вкус не останется на языке. Даркоровы. Крис сжалилась и протянула мне фляжку с водой, которую преспокойно сняла с пояса Антея. Тот даже не вздрогнул. Вода сделала все терпимее, а уж когда зелье начало действовать, я вообще ощутила желание обнять весь, с некоторыми исключениями, мир. Но Аль начала выталкивать остальных прочь, говоря, что не раненым здесь не место. Часы посещения будут озвучены когда-нибудь позже, возможно, после нового пришествия Феникса или явления дракона, потом, шу-у-у, но я ранен, сориентировался Скай, явно пытаясь остаться и зачем-то караулить то ли меня, то ли от меня, можно подумать, я без магии в состоянии кому-нибудь навредить. Аль так насмешливо фыркнула, что Скай мгновенно нахмурился и приготовился к словесной баталии, и опешил, когда она взмахнула рукой перед лицом. Вспышка. Когда я проморгалась, увидела чистое плечо без намека на царапину. Сам Скай моргал скорее ошарашенно, пытаясь понять, что произошло. «Не ранен», — насмешливо подчеркнула Аль, продолжая выталкивать его из лазарета. Крис и Антей ушли сами. Им дважды повторять не нужно было. Лишние лица были выпровожены, Аль переключилась на пациентов, Только вот спать уже не хотелось. Мерзкое зелье делало свое дело, и я заметно взбодрилась от восстановления магии. Настолько, что даже погоняла сквозняк по лазарету, пытаясь оттолкнуть неприятные звуки. Я понимала, что мы не в сказочном мире, что тут суровая реальность, но слышать, видеть, осязать последствия столкновения с армией тьмы было не тем, к чему я по-настоящему оказалась готова. И до этого было понятно, что шутки кончились, но в прошлом все было как-то как одиночные столкновения, краткосрочные мимолетные передряги, из которых с некоторым усилием можно было выпорхнуть в безопасность. Сейчас такой возможности не оставалось. Я отвлеклась, когда рядом на стул опустилась каракурт и смерила меня внимательным взглядом. Аль шуршала по лазарету то тут, то там, абсолютно в своей стихии. Похоже, ее приход позволил целительнице взять передышку. Так что за Disenchantics, целительница Каракурт, с уважением, но все же не скрывая любопытства, спросила я. Понятно, что ведьмы были не в восторге от названия, да и я сама тоже, если честно, звучало вторично. Никс, мы называем это Никс, поправила Каракурт. По полу процокали паучьи лапки. Куколка старательно несла маленький поднос с двумя чашками и, когда Каракурт взяла одну, направилась к моей кушетке. Я поспешила взять вторую, пока чай не расплескался, и благодарно кивнула. За исторической справкой обратись к протеже Стамиры, но с магической точки зрения это качественный эволюционный скачок, сопряженный с определенными рисками для магической системы, однако твой организм справляется неплохо. Контроль придется снова наращивать, противопоказано колдовать до истощения, нагрузки не выше среднего уровня, к которому ты уже привыкла. Каракурт начала углубляться в медицинские аспекты эволюции, и я внимательно слушала, хотя в голове крутилось лишь, что Никс звучит лучше, чем Disenchantics и что Крис я обязательно раскручу на историческую справку, и на рассказ о раскопках, если вдруг она сама отвлечется на что-то еще, не забыть ничего бы. Чай, к слову, был очень вкусным, и напоминал тот, который я пила у мадам Амониты. 64 глава. Первый день столкновения. Выставили меня примерно через час, когда целительница Каракурт закончила лекцию и еще раз провела диагностику. Ее магия не была такой щекотной, как у Аль, скорее немного липкой и прохладной, как паутина. Оказавшись за пределами лазарета под внимательными взглядами ведьмы и специалистов, ожидавших своей очереди, я ощутила растерянность. Понятия не имею, куда идти, более того, только сейчас осознала, что с собой нет телефона. Он в лазарете Алфей, да помнила бы я. Кроме того, дурацкий купальник Никс до сих пор не слез и смущал еще больше. Кошмар классический. В ночнушке перед классом или посреди вокзала. Магия немного плескалась внутри, и я поспешно втянула покров. Предательский купальник не сопротивлялся, оставив меня в выданной в Алфее больничной пижаме. Наобум двинулась дальше по коридору. И мне, и нервам будет куда проще, если прекратят прожигать взглядами. Только отошла недалеко, буквально добралась до конца очереди, когда ощутила знакомую, приятную, магию. Даже раньше, чем увидела Даркас. Та замерла на секунду, хищные желтоватые глаза вперились в меня. Позади нее маячили Тимми, в джинсах и футболке вместо формы, и почему-то опять, Скай. Все хорошо, я улыбнулась Даркас, слегка разведя руки в стороны, будто робко приглашая к объятиям. Хотя, учитывая ее нетактильность, Даркас смогла меня удивить. Не успела я хоть что-то еще сделать или сказать, как она практически подлетела и обняла меня, мягко и деликатно, как бабочка, задевавшая трепетанием крыльев цветок, почти пугливо. Я была уверена, шевельнусь или слишком громко вздохну, и Даркас отстранится. Почти против воли с губ сорвалось очередное. Все хорошо, правда. Но что было хорошо? Кому было хорошо? Вопреки ожиданиями, руки Даркас сжались крепче. Теперь я по-настоящему ощущала ее объятия. Молчаливая поддержка и обещание быть рядом, свидетельство, что она здесь. Тяжесть ее головы на моем плече, горьковато-нежный аромат, что-то цветочное и вместе с тем, чайное, окутывал как теплая шаль на плечах, как уют дома. В голове слегка помутилось, в горле образовался ком, мешая выплюнуть очередное бессмысленное «все хорошо». Я сама не поняла, как расплакалась, вцепившись в подругу и спрятав лицо у нее на плече. Просто прорвало. Я тихонько завыла, в ужасе и стыде от того, что реву как маленький ребенок, но в еще большем ужасе от того, насколько мне это было необходимо, от того, что Даркас тоньше меня ощущала мои же эмоции. «Миша, ты не одна, и ничего сейчас хорошего, ситуация, дерьмо», неожиданно прозвучал над ухом голос Тимми, усталый, но по-своему теплый. Его ладонь легла на макушку, другую руку он положил на плечо. Даркас слегка отстранилась, внимательно посмотрела мне в глаза и медленно кивнула. «Не знаю, правда», соглашалась она с первым или вторым его утверждением. Я издала смешок сквозь слезы. «Давайте куда-нибудь отойдем, и вы мне расскажите о всей глубине задницы, в которой мы оказались, а я дополню», хихикнула нервно, уже переходя от выплеска эмоций к чему-то конструктивному. Поддержка друзей вставала в картину моей ментальной стабильности кусочками пазла. Сначала Блум с Тикной, потом компания Крис с неожиданными Алиантеем, незнакомыми, но отнесшимися ко мне, словно я для них своя, лишь из-за дружбы с Крис, а теперь Дарка с этими. Осознание, что я не одна, наконец укоренилось и пустило корни. А еще стало легче при виде целых и невредимых, по крайней мере, на первый взгляд, друзей. Маячивший рядом Скай не вызывал всплеска раздражения, только недоумение. Он выглядел каким-то особенно неуместным сейчас. Он пришел к нам и сказал, что ты в лазарете. Даркас понизила голос, но не то чтобы совсем уж до шепота, просто обозначила, что это между нами, при этом будто признавая за ним заслугу. Тимми раздраженно закатил глаза и поправил очки, явно не согласный с выбранным тоном, но ничего не добавил. «Ну, спасибо, наверное», я озадачилась. «Типа он молодец, ну, бывает иногда, раз в год и палка». Даркаром оборачивается, «Да, памятник, что ли, теперь ставить». Скай слегка нахмурился, столкнувшись с моим недоумевающим взглядом, но почти сразу посмотрел в сторону, скрестив руки на груди. «Твое состояние улучшилось, ты, кажется, больше не тянешь магию», пробормотал он, и будто звучал даже с беспокойством, вызывая желание зашипеть и треснуть его. «Я свою магию из него тянула, паразит на моей магии, но он прибежал в башню, почуяв меня по связи, удивительно, конечно, а еще удивительнее то, что он, похоже, пытался держаться поближе, чтобы передать мне мою же магию, доставшуюся ему». К Даркару все размышления, но сейчас не до мелких склок. «Да, сейчас лучше, хотя сказали не перенапрягаться. Увидимся», нейтрально закруглила я диалог и взяла Тимми и Дарка за руки, потянув их дальше по коридору. «Так где наша комната? А еще я без мобильника, он остался в Алфее». Дарка сфыркнула, слегка закатив глаза, но руку из моей не вырвала, только пошла чуть вперед, обозначая дорогу. Тимми просто шел рядом, подстраиваясь под шаг, и переплел наши пальцы. Несмотря на усталость, он однозначно стремился поддержать меня. «Ты там еще и наших оставила. Блум дважды собиралась рвануть за тобой, пока та окрыленная телепортацией скакала между школами, а Тикна уже просчитывает варианты проникновения в красный фонтан», поделилась подруга, словно почти ябедничая. Я прыснула, живо представляя реакцию, а ведь они реально могли решиться на такую эскападу. В Блум я не сомневалась, а уж если даже Тикна начала варианты просчитывать, значит, намерение прорываться силой полностью сформировалось. Приятно, чего уж скрывать. Голографические таблички рядом с одинаковыми дверьми на этаже вмещали по 3-4 имени, но почему-то именно наша комната была предоставлена лишь мне и Даркас. Случайность или фаворитизм, понятия не имею, но удобно. Не готова делить территорию с малознакомой ведьмой. Я рухнула на постель, тяжело вздыхая, потянув за собой Тимми. Тот сел рядом, а вот Даркас предпочла занять стул на колесиках. Она щелкнула пальцами, и милый сервиз с цветочным узором сам перелетел на низкий журнальный столик. Графин с водой зажурчал, переливая жидкость в заварочный чайник с явно линфийскими растительными мотивами. Хилия подарил, с ухмылкой подначила, понимая, откуда тут корни, ха, растут. Даркас слегка прищурилась, но неожиданно покладисто кивнула. «Наши сервизы остались в башне и квартире», легкомысленно отмахнулась она, а на душе все равно потеплело. «Наши». Блум и Тикна передали, что произошло в Алфее, но хотелось бы подробностей. Переходя к насущным вопросам, она стала чуть серьезнее. Столик подкатился ближе, застыв между нами тремя. Я тихо вздохнула, пытаясь собрать мысли в кучу. Уже немного разомлела из-за дружеской атмосферы, почти забылась в ощущении привычных посиделок. Тимми слегка сжал пальцы и отпустил руку, доставая из кармана джинсов телефон. «Включу групповой звонок, они тоже волнуются», пояснил, кладя его на столик. Над экраном Тимми появилось голографическое окно, на котором почти мгновенно отобразились лица подруг. Блум выглядела немного взъерошенной и взбудораженной, а вот Тикна как обычно спокойно и собрана. «Миша, ты как?» – тут же спросила Блум, и я показала ей Виктори. «Ну, меня немного попользовали как основу для антитемновоинского барьера, а еще целительница Каракурт запретила магические истощения и излишние манипуляции с магией, хотя не объяснила, что сейчас излишество, но в целом жить буду. Даже опнулась, целый Никс, который ваша целительница обозвала Дисенчантиксом, наябедничала почти в детской манере, пытаясь смягчить и высмеять ситуацию. Не сгущать же краски, верно, даже если Яль и целительница Каракурт говорили, что смешного здесь ни капли. Никс, заинтересовалась Тикна, ее взгляд опустился ниже, предполагаю, начала набирать название на компьютере на запястье, но голограмма не передавала всего тела, только анфас по плечи. Справки пока не наводила, это надо до Крис добраться, а целительница Каракурт лишь вывалила на меня кучу рекомендаций и медицинской терминологии, беспомощно развела руками, показывая, что не смогу ответить на запрос. Судя по тому, как она слегка досадливо нахмурилась, всезнающий универсум тоже результатов не дал, по крайней мере, удовлетворительных. Я не удивилась, если честно, да и она, похоже, тоже, но Тикна всегда воспринимала такое острее. В принципе, все, что касалось ведьм, имело тенденцию быть затертым, неполным или даже перевернутым с ног на голову. Ну не любили нас в измерении, что тут поделаешь. Тикна вздохнула и первой дала сухую выжимку из последних событий. Повторила вкратце и работу с Палладиумом и Махиалани, и предложение Фарагонды к Блум насчет домино, и анализ моего сражения с армией тьмы. Магия солнца, света в меньшей степени, и заклинания очищения имели влияние на армию, в то время как природная других типов и более нейтральная магия не замедляла их никак. Кроме того, экзорцизм домино оказался ультимативным средством против тварей. Даркас неожиданно дополнила. Тьма справляется не хуже, и в целом я не назвала бы их армией тьмы. Они существа извне, брезгливо добавила она, и я почувствовала на подсознательном уровне солидарность с ее словами. Ощущалась армия тьмы именно так, чем-то мерзко-тошнотворно-нереальным, чем-то чужеродным, чего просто не должно существовать здесь и сейчас. Помесь эффекта зловещей долины, но они даже как гуманоиды едва выглядели, и выскочившего из ванны динозавра, нечто неуместное, неправильное. Как еще можно было это инстинктивное отвращение к ним описать? Лазерное оружие в стандартном режиме их едва крошит, однако замедляет. При высоких мощностях, все-таки плавит, но бластеры быстро перегреваются. Да и на вооружении красного фонтана такого немного мы все-таки школа, поправив очки, назвал Тимми еще средство. Я вопросительно посмотрела на него, а потом поняла, что он тоже сражался. Твари уже заглянули в фонтан, и, в отличие от Алфеи, которую я помогла быстренько укрыть барьером, специалистам и ведьмам пришлось пройти боевое крещение, но у полицейских эффективного нет вовсе. Мы с отрядом выбирались в Магикс, а если там знатно прошлась, разрушение, отпечатки льда тут и там, но главного добились. Помогли нескольким участкам и эвакуировали некоторые кварталы, только до моего не добрались. Он слегка сжал кулаки на коленях, и я вздрогнула. Он выбирался в Магикс, первокурсник на такой миссии. Даркоровы тапки, да что за директора у этих школ? Я думала, речь о стенах фонтана. Уверена, что с Гайдом все хорошо, улыбнулась слабо. Уверенности-то и нет. Учитывая происходящее и свихнувшуюся Айси, все могло сложиться печальнейшим образом. Но Тимми блекло улыбнулся в ответ и кивнул, сжимая руку. Блум хмурилась, покусывала губу и смотрела куда-то в сторону, а потом дернулась и заговорила. «Мне все это не нравится. Мы с Тикной переберемся в Красный Фонтан. Отец тоже считает, что нам лучше быть поближе к тебе, потому что все пользуются отсутствием взрослых, способных за тебя вступиться», — припечатала она. Я даже немного опешила. Не то чтобы она не права, но я как бы и сама взрослая, хотя после ремарки появились сомнения. «И как ты собралась это осуществлять? Поймаешь за крылья телепортационную окрыленную?» — иронично спросила Даркас, отпивая чай из чашки. Я и забыла, что она чай заварила. Хотя бы и так, Блум по-детски упрямилась и почти запыхтела, но даже голограмма передавала огонек в глазах принцессы. Если понадобится, реально вынудит Махиалани. Хотя, может, получится договориться, через Крис связаться с Мэри, они же знакомы. Я рассматривала подземные ходы под школами, но если о них известно, могла направить туда воинов тьмы, внесла разумное замечание Тикна, отсекая один из очевиднейших вариантов. Угнать ветроциклы или тем более корабль не получится. Тимми вздохнул, взял с журнального столика две чашки и протянул одну мне. Я благодарно кивнула, обхватывая теплые стенки ладонями. А пешком слишком опасно, из вас сейчас только Тикна с магией, одна она сразу троих не утащит, но и не факт, что Махиала не сможет утащить четверых. Стационарные порталы между школами вообще существуют? Я вдруг зависла на середине размышлений. Мысли вильнули и зацепились крючком за ассоциацию, за то, как Винкс перекинули на домино в мультике. Тикна, а Фарагонда предлагала отправить вас на домино через комнату симуляции или как там ее? Да, Айси заблокировала порты, но что насчет перемещения через нее внутри планеты? Спросила я с азартом, сама удивляясь, что подбиваю окрыленных на нарушение правил. Казалось бы, Алфея тоже под барьером, пусть сидят себе спокойно. Но Блум была права, мне это не нравилось. Не нравилось, что между нами расстояние, это в мирное время разлука спокойно воспринимается, но сейчас хотелось своих держать поближе к себе и подальше от мутных интриг взрослых. А про барьер, установленный над фонтаном, вы подумали, размажет тонким слоем без доступа, хмыкнула Даркас, внося весомую ложку дегтя. Я нахмурилась, признавая ее правоту. Барьер воздвигали не только я, Антея и Мэри, но и Саладин. Уж он-то наверняка задумался о вопросе физконтроля или чем-то подобном. Сможем ли мы с Антеем протащить кого-то внутрь? Мы же оба участвовали. Наверняка в барьере остались какие-то коды доступа для нас. Ладно, я ни нитки плащика древней не понимала в барьерах. Повисла тишина. Даркас невозмутимо отпивала время от времени из чашки маленькими глотками, абсолютно довольная, что зарубила на корню наши размышления. Я хлебала сладкий чай с липовыми нотками и напряженно думала, какие еще были способы перемещения. Телепортация блокирована, спасибо психопатке Айси, только Махиала не могла скакать, но у нее дар. Другие варианты отсекли по очевидным причинам. Что еще? В голове упрямо всплывали грабильки в садах камней, здесь, кажется, мелодийских, или оппозитуса, не помню. Они еще оставляли на песке концентрические ведьмины круги. Я щелкнула пальцами и чуть не пролила на себя чай, ощутив прозрение и волну энтузиазма. Как никогда пригодилась любовь к рассказам Крис и к ее творчеству на просторах универсума. Старое колдовство с Земли, его не используют. Время что на подготовку, что на использование не соответствует затратам. Есть способы попроще, но Крис говорила, что одно время его запретили вовсе из-за невозможности защититься. Если в одном месте прорастает ведьмин круг и его связали с другим, никакие барьеры не помешают. Только вот в последних редакциях законодательства Магикса этот пункт потеряли за ненадобностью, а что не запрещено, я многозначительно замолчала. В глазах Блум загорелся похожий проблеск энтузиазма, а Тикна слегка наклонила голову, как будто прислушиваясь. «Ты в курсе, как это сделать?» Даркас спросила даже почти без иронии, и я с готовностью кивнула, ставя чашку на столик. «Достаточно прорастить грибы так, чтобы они составляли круг, вырезать на шляпках руны, дублирующие руны с другого круга, и прочитать связующие заклинания. Важно, чтобы в его границах на обоих концах мог поместиться разумный». Подробности были в исследовании, там под видео ссылки на источники, в телефоне найдете в закладках. Блум, Тикна, пароль 010399, без заминок выдала я. Здесь все свои, да и ничего сверхсекретного не прячу. Почему такая комбинация? Спросила Тикна. Блум уже исчезла с голограммы, побежав за телефоном, ее такие вопросы явно не волновали. Она жаждала действия и движений. Не знаю, просто запомнилась, пожала плечами, внутренне напрягшись. Это было днем рождения Василисы, такой далекой и уже будто незнакомой. Может, Крис еще может подсказать способ восстановить силы Блум? Иронично, но весьма дельно уточнила Даркас, сощурившись. Она постучала ноготком по подлокотнику, откинувшись на спинку стула. «Перешлите информацию мне, попробуем создать малые круги и проверим их эффективность внутри барьеров и за барьерами, прежде чем серьезно заниматься. Вариант с тем, чтобы напрямую слетать и забрать, оставим на крайний случай. Как думаешь, сможешь узнать от Хилии что-то о барьере фонтана?» И я спросила искренне, даже не пытаясь подколоть подругу. «Симпатия Хилии могла сослужить нам службу, да и надо его привлекать в нашу банду, Он уже очевидно не отвяжется. Я узнаю у Крис про способы восстановления. О, и насчет оружия. В голове щелкнуло, как если бы пазы шестеренок идеально совпали и закрутились. Есть вариант напитать пули или что-то такое магией или заклинанием. Если снаряды будут обладать мой или заклинаниями экзорцизма домино, я с энтузиазмом повернулась к Тимми. Вспомнила серебряные пули против оборотней. Очень хотелось обезопасить друга, дать эффективное оружие против наступающей угрозы. Он слегка нахмурился, поправив очки. В арсенале Красного Фонтана должно быть несколько старых образцов с подобным механизмом. Возможно, даже найду пули с подходящей энергоемкостью, поддержал затею Тимми. Я просияла еще больше. Эксперимент по ведьминым кругам, ответственные, я и Даркас. Информация о барьере Красного Фонтана, Даркас. Информация о барьере Алфеи, я. Информация о магическом восстановлении, Миша и Блум. Модификация оружия, Миша и Тимми, подытожила сухо Тикна, подводя черту разговору и напоминая, что барьер есть еще и вокруг их школы. Действовать хотелось немедленно, внутри всколыхнулась энергия, несмотря на пережитые испытания, а пугающая глубина ситуации, в которой мы оказались, теперь не виделась такой уж безысходной. Разбрелись мы через пару минут после резолюции Тикны. Тимми сказал, что пойдет на склад, и, как настоящий друг, вручил мне телефон старенькой модели. Отец просил починить, а он не успел отнести в магазин до начала. Даркас отправилась за хилией и грибами. Я бы предложила пойти к мадам Аманите, все-таки грибные мотивы. Явно про нее, но Даркас виднее. Хотя смешно, если у Хили реально будут. Ладно, шутки на потом. Снова убедилась, что Даркас – потрясающая подруга, когда она указала на сумку с моими вещами. Их было немного, она явно в торопях покидала попавшиеся под руку, но я избавилась от пижамы. В нормальной одежде и ощущения другие. Я выбралась в довольно пустынный коридор и обратила внимание на таблички с именами. Не Крис, не Крис, и это не Крис. Только на 10-й комнате в голову все-таки закралась мысль, что ей можно позвонить или написать в ларе. Но саму себя я оправдать могла тем, что у меня 3 магических истощения за неполных 2 дня. На дворе не довоенные действия, не достихийное бедствие. И вообще удивительно, как я в такой ситуации еще не тронулась. Щеки все равно стыдливо горели румянцем. Остановилась, зашла в профиль через универсум. Пытаться скачать приложение Лары не хотелось, я же не знаю, что с лимитом, ни памяти, ни трафика, и пролистала непрочитанные в беседе, все равно только что обсудили. Открыла чат с Крисой и увидела короткое принято, отправленное вскоре после того моего сообщения и пришедшей 1.5 часа назад. Видимо, пока я была в лазарете, 5-значный номер без пояснений. Благо, над дверьми имелись цифры, в отличие от табличек, кстати, не голографические. Логично, нумерация меняется явно реже заселяющихся. Я бодренько направилась в конец коридора, ничуть не удивившись, что приятельницу заселили в последнюю, самую отдаленную комнату. С ее характером удивительно скорее, что комната в принципе на том же этаже. Впрочем, я же не знаю, где она живет в башне. По-настоящему удивительным, впрочем, стало то, что имя Крис было не единственным. Аль, не интересовалась раньше, есть ли у Крис соседка, да и в целом не интересовалась, где и как размещались старшие ведьмы, но, пожалуй, выглядело логичным, что они проживают вместе. Как еще бы им так сблизиться? В башне ни дружба, ни даже товарищество и чувство плеча на основе совместных занятий уж точно не строились. Спасибо, Гриффин. Ты как, из раскопок сразу в войну с армией тьмы? Я зашла после разрешения и улыбнулась, не переходя сразу к насущному. Неприлично с порога искренне интересно было. Крис, непростая ведьма, да и была с экзорцистом светлого камня, и драмом, их компашка могла отбиться или хотя бы избежать столкновений, но все равно. Комната отличалась от доставшейся нам с Даркас мало. Единственное, рабочие столы были сдвинуты друг к другу так, что стулья стояли параллельно. Так и не сменившая униформы Крис остановила стул на колесиках, развернувшись ко мне, и пожала плечами. Очень в характере. Наставница говорит, что войны стабильно случаются раз в 10-15 лет. Это, конечно, припозднилось на пару лет. На столе перед ней лежали несколько блокнотов и телефон. К стене уже был прикреплен пергамент с зарисовкой готического замка, отдаленно напоминавшего наш, но я уж точно могу сказать, что фундамент и количество башен различались. С Никсом, кстати, с политикой Гриффин пройти через инициацию – настоящее достижение, хотя – Казалось бы, парадокс, Никста про слом мира в угоду себе, если не вдаваться в термины и детали. Как раз в детали и хотелось вдаться. Я заняла второй стул. А если конкретней, какие условия получения? Почему именно Никс? Целительница Валфия обозвала это дисенчантиксом, и я не понимаю, что за прикол в таком принижении нашей трансформы. Вывалила я вопросы. Голос приобрел даже оттенок обиды, хотя я думала, что меня это мало задевает. Однако задело же, Никс звучало благозвучнее и весомее, роднее, что ли. И почему она выглядит так откровенно? Несмотря на гордость за левелап, тема недостатка ткани покоя не давала тоже. Ну купальник это, купальник. На Андросе бы прокатило, думаю, но в Магиксе и в моих собственных представлениях, смущает. Глаза Крис блеснули. Она встала, подопнула стул, задвигая его, повела рукой. Я устроилась поудобнее. Не знаю, как записывались довольно статичные видео для канала аспирантки, но точно, с дубля даже не десятого. Начну беспорядочно, ничего, на тему этимологии исторических споров есть их у нас, но в основном разрываются между двумя точками зрения. Согласно первой, заслуга принадлежит Никс, первой подробно описавшей этот этап инициации, говорила она, измеряя комнату размашистыми шагами, будто на докладе, впечатывая удивительно чистые ботинки в пол. Сочувствую разместившимся этажом ниже, если они есть, конечно, хотя у фонтана переборки потолще квартирных же должны быть, да, второй вариант предполагает, что ответственность нести следует инициировавшимися ведьмам, которые, дальше цитата, омывались кровью врагов или смывали ее с себя 21. Достоверных источников нет настолько, что представляется невозможным даже сказать, что из двух имело место раньше. Крис скривилась, словно ей физическую боль доставляла ситуация, в которой нельзя утверждать наверняка, ссылаясь на верифицированные исследования. Научных работ и исторических хроник по Никсу мало, затрагивающих его в числе прочих предметов несколько больше, но их и найти умолчим, и рукой махнула. Наиболее вероятных причин, по которым дефолтный Никс чаще ведет к уменьшению количества ткани и ее слоев, нежели наоборот, тоже скудное количество, но наиболее популярна по очевидным причинам теория, предложенная Рондой Доминийской. Никс – ответ на энчантикс, редко представляющий из себя нечто закрытое. Однако это не принимает в расчет доказательную базу, подтверждающую, что Никс – не столько и не только антиэнчантикс, сколько, да ладно даже, пусть антиэнчантикс, хотя такое определение неправильно в корне и в целом противоречит идее самобытности ведьм. А ведьмы самобытны, необходимо заметить, и определяться могут не только через другое имени окрылных. Несмотря на лекторский тон, легко считывалось ее недовольство, и я ощущала жгучую солидарность. Только молчала, чтобы не сбить и без того часто сбивающуюся на смежные темы Крис. Я просто внимательно слушала, укладывая в голове, в кругах, приближенных к нашим, то есть видевших ведьм не только в их разыскивает полиция Магикса, продолжала она, в очередной раз шагая от одной стены, к другой. Предпочтение чаще отдают версии мастерства. Меньше покров, выше способность ведьмы не допустить ранения, понимаешь ли, то есть надобность в покрове на все тело меньше. Но и она не идеальна. Почему в таком случае зачастую элементы защиты присутствуют на руках и голенях, а не жизненно важных местах? Тут Крис поправила воротник куртки, и от сказанного дальше я зависла. К слову о наглядных иллюстрациях. Это тоже Никс. Что, тоже, Никс? Почему у нее он такой серьезный, а у меня купальник? Я абсолютно по-детски вознегодовала и даже хотела было возмутиться вслух, но вовремя прикрыла рот. Мой мозг заработал, скрипя шестеренками, которые час назад выдали хорошую идею о пулях и пистолетах, и сразу после того, как проживал уже озвученную информацию по Никсу, позволил припомнить и другую важную вещь. Между мной и Крис существовал фундаментальный разрыв не только в знаниях, но и в Никсе тоже есть покров, на который влияет контроль, и его внешний вид можно менять, уточнила я, неуверенная в выводах, но, вроде, звучало логично. Застывшая посреди комнаты Крис гордо усмехнулась, слегка оскалив зубы, и я расслабилась, поняв, что права. Ну да, контроль у меня хромал конкретно, солнечные фонари тренировки выправляли, но резерв возрос, и все снова откатится к прежнему уровню. Даже обидно, но внешний вид покрова определяется еще и возможно, я подсознательно помню мультик и волторовский вариант превращения, могло же такое быть, оставим как теорию, которую навсегда похороню сама с собой. Тогда что с получением Никса и как тут косячит Гриффин, если он завязан на индивидуализм, на «слом мира в угоду себе», процитировал я, все еще желая получить ответы на остальные вопросы. Хотелось понимать, с чем я теперь имею дело и как это пустить в работу. «О, здесь даже веселее», — охотно продолжила Крис, отбивая логические паузы шагами. «Я обожала смотреть, как она загорается темой и активно жестикулирует, по-настоящему поглощенная энтузиазмом и интересом. В целом личные качества превалируют вплоть до того, что получение Никса не просто подразумевает, а требует выхода из ковена, сепарации и поиска себя со стороны ведьмы. Паломничество, наращивание личности вне контроля и привычной среды. Как я говорила в самом начале, это в первую очередь инициация. Никс завязан не столько даже на негативные эмоции, сколько, да, как Энчантикс, но нет, на готовность идти до конца и дальше. На желание, она прищелкнула пальцем, прогнуть изменчивый мир вместо того, чтобы прогибаться под него. В действительности чем дальше, тем больше действительно хочется подчеркивать, что ведьмы существуют и за пределами дихотомии с феями, и получение выводов от противного само по себе обрекает любое исследование на ложные успехи. Скажем, здесь мне с большим сожалением пришлось немного затормозить Крис и вернуть к теме условий получения. Она уже полезла в телефон для демонстрации вопиющей несправедливости. Методы работы фей куда систематичнее документированы. Даже в Зенитской публичной электронной библиотеке была книга «Магические классификации. Трансформации со знаком плюс». И, конечно же, ничего подобного про ведьм. Получение Никса. Выход из ковена. Наращивание личной силы и прогиб мира под себя, что бы последнее еще значило, я слегка нахмурилась, смутно подгоняя информацию под себя, из какого ковена я вышла, я в нем и не состояла даже, запрещены они у нас, или считать Трикс, ковеном, в таком случае да, из-под Эйси я вырвалась, красивое слово, сепарировалась, такая себе первичная инициация, силу нарастила, да, прогиб мира, ну, я в порыве ярости чуть не убила Эйси и всю ее снежную бурю обратила в шторм с молниями, перелом чужого дара своим. Считается, сепарация от ковена не обязана быть окончательной. На этапе поиска происходит не только личностный и магический рост, но и сбор даров либо для возвращения в родной ковен, либо для присоединения к другому, поправила Крис, делясь еще кусочком информации, за которую, наверняка, можно и в тюрьму присесть. Ковены же. Со сбором даров картинка вырисовывалась более четкая. Гиптомирон, гримуар матери Даркас, а теперь и пропавший солнечный фонарь, вакуум жрал все для Никса и будущего ковена. В теории, конечно, в ведьминской теории, опять же, можно предположить, я, кстати, предполагаю, за неимением доказательств обратного и свободы выбора, спасибо, конечно, дурным разумным, из-за которых информации, три наплакали, что Никс изначально не являлся великим достижением, это Крис почти пробурчала, обиженная то ли отсутствием информации, то ли фактом подобной деградации среди ведьм, а ведь Стамира вполне могла припоминать лучшие времена для нашего сестринства. Сомневаюсь, что имело место разочарование в непризнании собственных заслуг. Нет, Крис была абсолютно лишена так заботливо культивируемых Гриффин раздутой гордости и самолюбования. Опять-таки, возможно, просто Стамира быстро спускалась с небес на землю, и я не про некроманские практики. Технически его достижение подразумевалось любой нормальной ведьмой, то есть ведьмой с поддержкой ковена за плечами и накопленным этим ковеном опытом. А с некоторых пор что с первым, что со вторым. Подожди. Никс же, личное достижение ведьмы, ведь нужно сепарироваться от ковена и вырасти, дары поднабрать, не состыковывалось что-то. Предполагается, что на определенной стадии происходит количественный скачок, который должен перейти в качественный, и часть нагрузки, энергетической в том числе, должна была распределиться на ковен, нормальный, устоявшийся, со взрослыми ведьмами, ответила Крис с чуть угасшим энтузиазмом, и я прищурилась, подозревая, какая взрослая ведьма могла бы ей помочь. Очень давно взрослая ведьма, хотя есть у меня подозрение, что у нас под носом есть ковен. Уж очень мадам Аманита и целительница Каракурт прислушиваются к Стамире. Теория заговора, конечно, но я бы уже не удивилась. Мультик, как же, признаю, момент с распределением энергетической нагрузки, конечно, слабоват, да и практических доказательств немного, но, во-первых, практических доказательств немного у всех, а прямых опровержений не наблюдается, Во-вторых, сама по себе концепция совместной работы с целью разделения условного веса творимого заклинания сохраняется в наших традициях до сих пор, как и ритуальные практики, прямо требующие наличия иных участниц. В-третьих, резкий поворот на пятках. В-третьих, можно вернуться даже к Ронде Доминийской, как бы мне ни нравилось подобное оправдание. В то же время у фей является крайне распространенным видом конвергенции вариант, где общая сконцентрированная энергия выплескивается в форме силы, принадлежащей наиболее приспособленной к решению насущной проблемы феи, но в несколько раз превышает ее резервы, поскольку является результатом общего труда. То есть с технической стороны это допустимо. И допустимо, что происходило. Я на секунду выпала из разговора. Мысль, как раскаленный гвоздь, прострелила болью висок. Распределение энергетической нагрузки, разделение магии. То, как жмыхнула Ская после моего Никса, а ведь его жмыхнула, Тимми упомянул за чаем. Да и обмен магией после всех событий, все-таки Скай терся рядом и, может, не просто так, вдруг что-то инстинктивно понимал. Инстинктов у людей нет, конечно, но и я не совсем об этом. Часть нагрузки, которую должен был в идеале взять мой ковен, за неимением онова в одно лицо потянул Скай. Ха, вот анекдот. Представляю, какое лицо он скорчит, если узнает. Но кто еще ему расскажет? Уж точно не я. Крис, эмоционально взмахнув руками, упала на кровать, закинула, согнув в колени, одну ногу на колено другой. Очень захотелось попросить ее хоть ботинки снять, но покров ведь, что касается внешних характеристик, их обоснование еще более хлипко, но в значительном количестве традиций ведьмы изображаются полу и просто обнаженными, что, как известно, мало соответствует действительности. Еще и то молодыми, то старыми, словно определиться не получалось, что могло быть частично обусловлено именно дефолтным вариантом Никса, оставляющим здесь нужно сделать предупреждение. Тема сложная, достаточную часть кожи открытой для использования крови. В целом, когда Крис входила в состояние переработки и выдачи информации, ее уже мало заботило мое участие или минимальное слушание с моей стороны. Сиди, слушай, выбирай понравившиеся моменты, чтобы уточнить потом. В принципе, по Никсу я получила исчерпывающую информацию, и даже надежду заполучить прикид приличнее, раз все упиралось в контроль. Добавляло ли это мотивации? Еще как, можно было и перебить Крис, она на это не обижалась. Хотя, говорили, в некоторых могла и кислотой плюнуть. Приятно понимать, что я, не некоторые. Хотя я в принципе редко перебивала Крис и никогда не отмахивалась от ее лекций. Может, у нее тоже имелся кредит расположения? Спасибо большое. Думаю, у меня с Никсом не самая стандартная ситуация, но теперь понятно, почему вакуум посягал на все, что плохо лежит, пошутила я, вклиниваясь в монолог, и слегка подалась вперед на стуле. У меня есть еще вопрос, как быстро восстановить магию после истощения? Помимо зелий, уточнила быстро, сразу выдать, что это нужно для феи, или сначала намотать на ус предложенные варианты. Крис прервалась на полуслове, сфокусировала взгляд, потерла висок, живо представилась, как она сворачивает вкладки и папки в голове и начинает открывать другие, по запрашиваемой теме. И тут распахнулась, хлопнув резко по стене, дверь, я поежилась, представив сыплющуюся штукатурку, не коридорная, ее-то я видела все время на периферии, а ванной комнаты. В проеме стояла С, как обычно, с закрытыми глазами, сложив руки на груди, Аль в милой белой пижаме с узором из ножей, скальпели. Первая реплика досталась Крис. «Ну-ка, брысь, у тебя своя есть, и выруби уже, почти сутки не снимаешь, это она про Никс, сама-то», фыркнула та беззлобно. «Я вещи подразгребу, и спать, в кровати, не в мешке и не на полу твоей фениксовой палатки». Я поерзала на пробу. «Определись уж, моя или фениксова, Крис, кажется», смеялась. «Откуда мне знать, где ты ее реквизировала?» С предельной логичностью возразила Алли и вдруг развернулась в мою сторону, почти рыча. «Даже не думай, я даже струхнула. Разозленные ведьмы, обладающие медицинскими знаниями, это действительно страшно. А Алли еще и угроза уровня неизвестного, но подозрительного, ведь подруга Крис. Я не для себя, я для подруги, она вообще окрыленная». Поспешила откреститься. Прозвучало как очень детское оправдание из серии «Я не курила». Я рядом стояла, захотелось втянуть голову в шею и виновато потупиться, но отводить взгляд от ведьмы, тоже та еще дурость. Я тупая, «По-твоему, я что, на втором курсе не училась?» – спросила Аль, сделав шаг в мою сторону и прекрасно игнорируя, что на ее втором. «На вашем втором армии тьмы не было, надеюсь», – пробурчала я. Аль остановилась, разом теряя запал, протянула «не было» и отвернулась к шкафу. «Для окрыленных знаю пару способов, но без понимания ситуации ничего не предложу», да еще не видя карты пациентки, весьма рассудительно и строго сказала она, явно презирая самолечение и вмешательство в природные процессы неквалифицированных ручонок. Да и в голосе сквозило явственное недоверие, словно она не очень верила, что я реально не для себя ищу способы восстановиться. Что было у них на втором, интересно, скрывать или не скрывать, в принципе смысл-то, во-первых, Крис я доверяю, а Альну, заочно, да и почти все в курсе, что Айси присвоила пламя дракона, там не так уж сложно при должном усердии понять, у кого, это тебе не поиск наследника Слизерина. Медкарты Блум у меня, правда, на руках не было, но я, как могла, рассказала все. Аль слушала, шурша чем-то в шкафу и накручивая прядь распущенных волос на палец. Ранее заплетенная в косу челка не спадала на лицо длинными неровными прядями. Впрочем, ее глаза были закрыты, так что волосы ей ничуть не мешали. Не думала, что когда-нибудь скажу это, но, как ни прискорбно, я не особо подкована в разделе исцеления фей. Не думаю, что есть варианты, которые я могу предложить Блум, если только посоветоваться с тетей, но сообщение с другими планетами нарушено, она досадливо скривилась. Признаваться в собственном бессилии или недостаточной компетенции не любила, видимо, как все ведьмы. Я была рада, что она не пыталась взять на себя больше, чем позволяли знания и навыки, но, с другой стороны, немного расстроена. Хотелось бы какого-то решения. Безопасен ли вариант перехода на другую ступень, типа получения Чермикса, уточнила я на всякий случай. Не то чтобы шансы магической эволюции Блум высоки. Дело даже не в узах Спикси, которых к феям не подпускали. Попроси Блум Фарагонду, директриса вряд ли бы воспрепятствовала, скорее бы способствовала всеми силами для возвращения Блум в ряды сражающихся. Дело в самой Блум. Что она должна преодолеть в себе, чтобы все сложилось как надо, неизвестно. Хм, если это завязано на разум и психологию, можно попробовать зайти со стороны Даркас, хотя бы чтобы определить, над чем и в каком направлении нужна работа. Выглядит как сырой, но план, впрочем, зависит от Блум. Если она скажет нет, никакого копания в ее мозгах, так тому и быть. Не хотелось становиться стратегом Фарагонды с ее отчасти правильными, но не самыми лучшими решениями. Не просто безопасен, думаю, оптимален для быстрого восстановления. У фей каждый этап, перезагрузка всей системы, Аля ответила уверенно, без тени сомнения или заминки, и я могла бы ей довериться. Ну да, Энчантикс от смерти спасал, уж Чермикс может хотя бы магию перезапустить, а нельзя просто пыльцой Энчантикса посыпать. Я издала смешок, припомнив Мэри. Не прокатит. Не, она от проклятия и некоторых недугов. Магическое истощение к этому отношения не имеет, отбрила Аль, но тоже слегка усмехнулась, показывая, что шутку поняла. Я кивнула, задумчиво пожевав губу, мысленно ставя галочки напротив необходимых дел. Про Никс узнала, про способы восстановления для Блум тоже, что еще? О, точно, еще два очень важных вопроса. Хотя ладно, один. Где в Красном Фонтане библиотека можно и у Тимми узнать, да и сомнительно, что там что-то по магии будет. А где старший экзорцист Антей? Конечно же, меня все еще интересовал, так сказать, коллега по цеху. Кроме того, в текущих условиях обмен знаниями об экзорцизме очень актуален. Аль фыркнула так выразительно, что сразу стало ясно ее отношение к местоположению Антея, его самому и тому, где она его хотела бы, не, видеть. В руку Крис влетел поднявшийся со стола телефон. Вроде, освещает оружие в местной оружейке, я перешлю тебе контакт, если хочешь с ним об экзорцизме поговорить, ему тоже интересны твои методы. С падением домино их школа испарилась, спокойно сказала она. В кармане завибрировал одолженный Тимми телефон. Кстати, не могли ли они пересечься в оружейке фонтана, или Тимми мог отправиться на резервные старые склады, потому что огнестрел с пулями не так уж и популярен, ныне эра лазерного оружия. Спасибо. С меня вкусняшки, как все закончится, я тепло улыбнулась и, может, немного порывисто, но обняла Крис, на пару секунд, чисто дружеские, прежде чем сбежать, а то плюнет ядом еще от неожиданности. В спину донеслось веселое: «Без проблем, заходи, только предупреждай заранее», и дверь захлопнулась сама. Выскочив в коридор, я выдохнула и подошла к перилам. Отсюда открывался вид на коридор напротив и на площадку внизу. Фонтан строился вокруг замкового двора, к другой части с башнями примыкала арена со зрительскими местами. Во дворе, несмотря на недавно прошедшую битву, оставались специалисты, несколько ведьм и кнут. Убирали следы крови и копоть от некоторых заклинаний, я даже слышала смешки и обрывки разговоров. Кнута не боялись и не унижали, напротив, многие специалисты хлопали его по плечам и охотно общались с ним. Видимо, в недавней битве принял активное участие и многим помог. Я улыбнулась и достала телефон, набирая по сообщению и Тимми, и Антею. Слух резанул странный гул, который я быстро идентифицировала как звук моторов местных. Я вскинула голову прежде, чем увидела приближение красного негабаритного кораблика, я бы сказала даже, чего-то чуть большего размера, чем автобусы между школами, и меньшего, чем предоставленный Сорой, на котором мы на домино мотались. Кто-то от полиции, вряд ли беженцы, школы не настолько близко, чтобы рисковать до них добираться в поисках защиты, да и Тимми помогал эвакуации в Магиксе, там отдельные убежища. Мирная жизнь мирной жизнью, а правительство не расслаблялось и имело планы на случай внезапных войн или магических природных катаклизмов. Корабль обратил на себя множество взглядов, когда завис прямо над барьером. Под ним засветилась золотистая голограмма с гербом, и несколько учеников забегали, прежде чем внизу показалась знакомая фигурка Саладина. Он взмахнул посохом, барьер вокруг фонтана замерцал и образовал дыру чуть шире корабля. Тот плавно пошел на снижение, а я оперлась на перила, пытаясь разглядеть все. Любопытно же, кто такой сюда явился. Кнутые специалисты разбежались, освобождая площадку под приземление. Подняв клубы пыли, корабль наконец застыл на земле. Саладин развеял взмахом посоха пыль, и дверь корабля зашипела, медленно опускаясь на землю, превращаясь в трап. Сиятельная блондинка в белом костюме с алыми вставками, с нагрудником и наплечником, вышла в окружении нескольких воинов в форме попроще. «Диаспора, вот тебе и канон». Правда, в мультике она в разгар битвы пыталась Ская забрать, но тут то ли припозднилась, то ли еще рано приехала, кто бы знал. Я напрягла магию, направляя воздушные потоки, чтобы уловить разговор между директором фонтана и Диаспора. «Связи нет», — хриплый, немного старческий голос Саладина. «Разведывательная операция, нежный, хорошо поставленный, Диаспора. В ней ощущалось сейчас что-то командирское и аристократичное, явно не на увеселительную прогулку приехала». Я раздраженно фыркнула. Ветра почти не было, а контроль испортился в край, потому воздушные потоки поддавались неохотно и разговор доходил до меня обрывками. Исследовала торговые пути. Магия кристаллов отразила правки для портов, все еще что-то объясняла Диаспора. Приходилось додумывать, хотя чего тут сильно напрягаться. Принцесса, видимо, знакома с торговыми путями и путешествиями на космических кораблях, а магия кристаллов как-то скорректировала магию Айси, чтобы протиснуться в Магикс. Путь наружу закрыт нет, если добавить энергии, обрывисто звучал и Саладин, но понятно, чем он интересовался. Если у Диаспора вышло сюда попасть, можно ли найти ход наружу, с ее же помощью, не получится отражающая способность выше. Диаспора с мрачным лицом явно отмела вариант, и он кивнул, указывая в сторону лестниц с внутреннего двора. Ясно, гостеприимно приглашает разместиться. Интересно, если я расскажу о прибытии Диаспора Блум, последняя воспылает еще большим желанием перебраться в фонтан. В кармане запиликал мой телефон. Тимми 1426. Нашел Антея. Маршрут от вашего местоположения предложен Тимми. Антея 1427. Добрый день. Ваш друг сообщил, что вы сейчас придете сюда. Ожидаю. Какая забота со стороны Тимми. Прислал ссылку с маршрутом до Ружики. Я ведь реально здесь не ориентируюсь. Была-то раза два от силы. По ссылке я и пошла, параллельно отвечая Антею. Тоже милаха, видимо, знак вопроса у слова «друг» вызван предыдущим знакомством со Скайм. Подтвердила, что да, друг, и что пусть ожидают, и ускорилась, следя за картой на телефоне. Моя точка бодро двигалась к лестнице, надо было спуститься на три этажа вниз, почти к самому двору, но в другом крыле, который примыкал к арене. Когда я вошла в оружейную, в воздухе витали запахи железа и почему-то странной стерильности, На деревянных ящиках в углу помещения сидели Тимми, Антей, Хилиаи, неожиданно, Ривен, обсуждая что-то, а мрачный парень в форме фонтана смотрел на них с другой стороны. Вероятно, этот недовольный был кем-то вроде смотрителя, на меня он зыркнул тоже недовольно и только открыл было рот, чтобы что-то сказать, как его опередил Хилия. «Миша, мы тебя как раз ждали», — улыбнулся вежливо и спокойно, однако его взгляд в сторону незнакомого специалиста пробрал морозом по коже, а ведь даже не на меня так посмотрел. Иногда проскальзывало в нем что-то жуткое. Ривен уставился с нескрываемым интересом и даже вызовом, или это его обычный взгляд. Тимми улыбнулся, Антей слегка кивнул. «Так твоя идея заколдовать пули, они типа святыми будут», — осведомился Ривен с некоторой снисходительностью, но видно, что ему любопытно. Я развела руками, мало представляя себе процесс. Я лишь предложила, что можно попробовать вложить заклинание экзорцизма в предметы, но готовый рецепт предложить не могу, отнеклась я и глянула на Антея, как на более опытного в ремесле. Он-то не самоучка. Похоже на практике оппозитуса с их талисманами, задумчиво отозвался он в ответ на взгляд и потер висок жестом «Абсолютно Крис», а Тимми вывел голограмму над запястьем с несколькими пистолетами и видами пуль. Нанести на пули заклинание будет сложно, а на само оружие, тут же зацепилась я, подсаживаясь на ящик к Тимми, и увеличила изображение одного из пистолетов, похожего на револьвер. Прикрутить как-нибудь магический накопитель, который любая ведьма сможет запитать, а на самом оружии, заготовку, которая при смешивании с магической пулей конвертируется в заклинание. В теории звучало очень даже неплохо. На практике я правда слабо представляла, как осуществить. Тут недостаточно просто выгравировать. Звучит как пара лет тюрьмы за самопальную артефакторику, ехидно протянул Ривен, но глаза его горели интересом. Он откинулся назад, выставив руки позади себя. У нас военное положение, будем считать командным проектом между школами, тут же придумал прикрытие Хилия, хотя про военное положение он прав. Полиция разгромлена, а когда еще дойдет вопрос о наших экспериментах? Кроме того, Гриффин меня выгородит. Психопатку Эйси же выгораживала. Правда, тут главное самим бы не покалечиться. Есть несколько идей, отозвался Антей, который как раз таки, как экзорцист светлого камня, должен был больше нас чтить законный порядок. Но то ли общение с Крис так тлетворно на него повлияло, то ли он изначально обладал нужными задатками, чтобы с ней подружиться как бы там ни было, в нашу авантюру он лез с определенной долей энтузиазма вопреки спокойному выражению лица. Мы принялись за обсуждение. Первое время Ривен и Тимми помалкивали. Мы с Антеем сцепились в вопросах заклинания и способов. Оптимальным, конечно же, было бы выбрать что-то из школы домино. Там требований к полярности магии не имелось, но обсудить же нужно. Ремарки вставлял Хилия, больше, правда, по вопросу артефактов, у деда обширная коллекция. Зато когда речь зашла о том, на какое оружие переносить, Ривен спорил с Тимми почти до хрипоты, и вышло у них как-то слишком оживленно. Не ожидал от обычно мирного и собранного Тимми такого огня, но еще больше не ожидал от Ривена такой эрудиции. Мне он почему-то представлялся качком задирой с одной извилиной, а посмотрите-ка, какой умный мальчик, еще бы характер полегче был.